Глава вторая. Разговор по душам. Карлайл единственный, кто остался невозмутим. Сказывались столетия, которые он отдал лечению людей. Столетия, которые ему пришлось сдерживаться при виде крови. Казалось, он держал под контролем не только свои чувства, но и всю ситуацию в целом. Тихий, но властный голос повелевал. «Эммет, Роуз, выведите Джаспера на улицу, пусть освежится». Эммет кивнул. «Давай, Джас, пошли». Тот все еще пытался вырваться, извиваясь и щелкая зубами, глядя перед собой невидящим, пустым взором. Бледный, как никогда, Эдвард стоял в оборонительной стойке, защищая, готовый броситься на любого, кто приблизится ко мне хоть на шаг. Низкий утробный рык прорывался сквозь сжатые зубы. Как он еще сдерживается, если для рыка набирает в легкий воздух, наполненный запахом моей крови? Благоразумно держась на расстоянии от зубов брата, Розали вместе с Эмметом повела Джаспера к выходу. У двери, закрыв нос рукой, со смущенным выражением на лице, стояла Эсми. «Мне так жаль, Белла». Она скользнула вслед за ребятами во двор, как только Розали с Эмметом вытолкали Джаспера наружу. «Позволь мне, Эдвард», — попросил Карлайл. Лишь через пару долгих секунд Эдвард кивнул и шагнул в сторону, освобождая отцу путь. Доктор Каллен встал на колени возле меня, чтобы осмотреть рану. Я старалась не морщиться от боли. «Держи, Карлайл!» — Элис протянула полотенце. Доктор в ответ покачал головой. «Слишком много осколков в ране». Он оторвал длинный лоскут от скатерти и обмотал им, как жгутом, плечо, выше локти. От запаха крови кружилась голова, в ушах звенело. «Белла?» — мягко спросил Карлайл. «Отвезти тебя в больницу или лучше обработать рану здесь?» «Пожалуйста, лучше здесь», — прошептала я. «Если я окажусь в больнице, то об этом сразу станет известно Чарли». «Я принесу твой чемоданчик», — сказала Элис. «Давай перенесем Беллу к кухонному столу», — сказал Карлайл сыну. «Как ты себя чувствуешь, Белла?» В голосе доктора было столько заботы. «Нормально вроде». Я постаралась придать голосу больше твердости. Лицо Эдварда оставалось непроницаемым. Элис уже принесла черный кейс Карлайла. Такие чемоданчики, наверное, есть у каждого врача на непредвиденный или срочный случай. Эдакая мини-неотложка, в которой есть все для оказания первой помощи. Эдвард бережно усадил меня на стул. Карлайл присел рядом и немедленно занялся раной. Мой любимый стоял рядом со мной, все еще защищая и стараясь не дышать. «Эдвард, тебе лучше уйти», — вздохнула я. «Я справлюсь», — упрямо процедил он. Его губы были плотно сжаты, а глаза горели полубезумным огнем. Каких усилий ему стоило сдерживаться, оставалось только догадываться. А учитывая, что ему было труднее, чем остальным... «Не надо геройствовать», — сказала я. «Карлайл сам прекрасно справится. Пойди, подыши». «Нет, я остаюсь», — Эдвард был непреклонен. «Ну что ж ты за мазохист такой?» — проворчала я. «Эдвард, ты бы лучше нашел Джаспера, пока он не ушел далеко». Я уверен, что он переживает и не может найти себе места из-за произошедшего. К тому же он вряд ли сейчас послушает кого-то, кроме тебя. Вступился за меня доктор Каллен. Да, уцепилась за эту возможность дать Эдварду глоток свежего воздуха я. Иди, найди Джаса. Так от тебя будет больше пользы, добавила Элис. Эдвард окинул нас укоризненным взглядом, но в конце концов кивнул и вышел с кухни. Онемение от анестезии растеклось по руке. Хоть укол и притупил боль от ран, я старалась отвлекаться, глядя на лицо Карлайла, нарочно не замечая того, что делали его руки. Волосы доктора отсвечивали золотом в ярком свете лампы, когда он наклонялся над моей рукой. Я чувствовала дурноту, но упорно не желала позволить слабости взять верх. Сейчас не было боли, только тянущее чувство, которое было не так сложно игнорировать. Не маленький же я ребенок, в конце концов. Если бы Элис не стояла все время рядом, навряд ли бы я заметила, как она потихоньку крадется к выходу. С извиняющейся улыбкой она скользнула в дверной проем. «Ну вот и все», — вздохнула я. «Всех распугала». «Это не твоя вина», — посмеиваясь, утешил меня Карлайл. «Такое могло произойти с каждым». «Могло», — согласилась я. «Но, как обычно, произошло именно со мной». Каллен-старший снова рассмеялся. Его спокойствие удивительно контрастировало с реакцией всей семьи Каллинов. Сколько я не вглядывалась в его лицо, не могла найти и доли того смятения, что читалось у остальных. Он работал быстро, двигаясь уверенно и четко. В тишине слышалось только наше дыхание и звон. Звон осколков стекла, который он доставал из раны и бросал на блюдце. «Как же? Как у вас получается бороться с искушением?» Я ждала объяснения. Даже Эсми и Элис? Я умолкла, качая головой от удивления. Ведь вся семья Каллинов отказалась от человеческой крови очень давно, но Карлайл единственный, кто спокойно переносит вид крови, даже без видимых усилий. «Годы и годы тренировок», — ответил он мне. «Я лишь чувствую аромат, ничего более». «Как вы думаете, вам было бы сложно вернуться к работе, если бы вы уехали ненадолго куда-то, где нет стольких искушений?» «Возможно», — он пожал плечами, но руки будто жили своей жизнью, продолжая размеренные движения. «Я никогда не думал устраивать себе отпуск». Карлайл сверкнул ослепительной улыбкой. «Я слишком сильно наслаждаюсь своей работой». «Динь, динь, динь. Удивительно, сколько же осколков осталось в моей руке. Очень захотелось хоть одним глазком глянуть на блюдце, в которое доктор сбрасывал стекляшки. Но страшно не хотелось, чтобы меня тут же вывернуло, поэтому я решила все-таки воздержаться». «А чем именно вы наслаждаетесь в работе врачом?» Я была поражена. «Столько лет борьбы с собой, бесконечного отречения от соблазнов, которые ему пришлось переносить, достигая совершенства самоконтроля. Удивительно. Кроме того, мне была необходима беседа, чтобы отвлечься от ощущений в желудке». Его темные глаза смотрели спокойно и вдумчиво, когда он ответил. «Больше всего я наслаждаюсь, когда мои особенности позволяют спасать кого-то, кто иначе бы умер. Приятно осознавать, что я могу благодаря своим способностям сделать чью-то жизнь лучше. Порой даже обоняние бывает полезным инструментом при диагностике». Он улыбнулся одними уголками рта. Я размышляла над его словами, когда он ощупывал руку, убеждаясь, что все осколки извлечены. Затем заглянул в чемоданчик, а я старалась избавиться от навязчивых образов иголки и нитки, всплывающих перед глазами. «Не надо стараться искупить то, в чем нет вашей вины», сказала я, ощущая новые дергающие движения на краях раны. «Я имею в виду, вы не просили, чтобы вас изменили. Не вы выбирали себе другую жизнь, и вы не должны так тяжело трудиться, чтобы оставаться добрым и хорошим». «Не думаю, что восполняю что-то», — не согласился Карлайл. «Как и все, я просто оказался перед выбором, что делать с тем, что получил». «Когда вы так говорите, все кажется так просто». Доктор снова внимательно посмотрел на мою руку. «Ну вот», — сказал он, отрезая нитку, — «теперь все». Каллин-старший достал большую ватную палочку, окунул ее в склянку с каким-то сиропом и намазал мне весь шов. Запах от этой субстанции исходил очень специфический. От него тут же закружилась голова. А в самом начале я сжалась, когда доктор Каллин стал сбинтовывать мою рану. «Сразу после перерождения, почему вы решили для себя избрать другой путь, не такой, как у остальных?» Он улыбнулся. «Разве Эдвард не рассказывал тебе эту историю?» «Рассказывал, но меня больше интересуют ваши мысли, то, о чем вы думали». Карлайл вдруг снова посерьезнел. Наверное, мысленно он вернулся в то непростое для него время. «Интересно, о чем бы я думала, когда, именно когда, а не если, стала вампиром?» «Ты знаешь, что мой отец был священником?» Погруженный в невеселые мысли, продолжал он, убирая со стола и протирая его влажной марлей. В нос шибануло спиртом. «У него были довольно радикальные взгляды на мир, с которыми я не соглашался еще до того, как изменился». Карлайл положил марлю и осколки в пустую чашу. Я не сразу поняла, что он делает, даже когда поднес к ней горящую спичку. Но вот спичка коснулась пропитанных спиртом тампонов, и резко вспыхнувшее пламя заставило меня подпрыгнуть. «Извини», — сказал он, — «так надо». В общем, я не был согласен с отцовским пониманием веры, хотя никогда за почти 400 лет своей жизни я не сомневался в существовании Бога в какой-либо форме, даже смотря на свое отражение в зеркале. Чтобы скрыть удивление, что наша беседа потекла в такое русло, я притворилась, будто рассматриваю повязку на руке. Из всех моих мыслей самой последней была о религии. Меня воспитывали далеко не религиозные родители, и жизнь протекала далеко от веры. Отец считался лютеранином, его так и крестили в младенчестве. Но воскресенье он проводил на озере с удочкой, а не в церкви. У мамы бывали периоды, когда она посещала церковь, но длились они не дольше, чем занятия теннисом, глиняной посудой, йогой и французским, ровно до следующего увлечения. Странно все это слышать от вампира, правда? Он усмехнулся, зная, что не шокирует меня, произнося это слово. «Я все еще надеюсь, что в жизни после смерти найдется место и для таких, как мы. Наверное, слишком смело такое предполагать. По всеобщему мнению, мы прокляты, и ничего с этим не поделать. Но ведь надежда умирает последней. Я надеюсь, хотя, может, это и глупо, на последний шанс заслужить прощение. «Не думаю, что это глупо», — пробормотала я. «Разве можно вообразить, что кто-то может остаться равнодушным Карлайлу? В нем было что-то ангельское, что-то светлое. Да и единственно возможный для меня рай, в который бы я хотела попасть, были небеса, где рядом со мной мог быть Эдвард. И не думаю, что со мной кто-то не согласится. На самом деле ты первая, кто меня поддержал». «Остальные не разделяют вашу точку зрения?» — спросила я, больше думая об Эдварде, чем об остальных Каллинах. Карлайл снова и снова меня удивлял. «Эдвард согласен со мной, что Бог и небеса существуют, так же, как и ад. Но он не верит, что у нас есть шанс на загробную жизнь. Он думает, что мы потеряли наши души навсегда». Мне вспомнились слова Эдварда, сказанные им днем. «Если не хочешь умереть, или что там с нами происходит?» Внезапно над моей головой от скачка напряжения мигнула лампочка. «Так вот в чем проблема, да?» — поняла я. «Именно поэтому Эдвард не хочет меня обращать». Карлайл заговорил медленно и вдумчиво. «Я смотрю на сына. Его сила, ум, красота, доброта — все это подогревает во мне веру в то, что он достоин большего». Я пылко кивнула, соглашаясь. «Но если бы я верил в то же, что и он...» Карлайл посмотрел на меня бездонными глазами. «Если бы и ты считала так же, как он, смогла бы ты забрать его душу?» Я не смогла ответить на этот вопрос. Если бы меня спросили, отдала бы я душу за Эдварда, ответ был бы однозначным и непоколебимым. Но рисковать душой Эдварда — это был неравноценный, несправедливый обмен. «Ты понимаешь». Я качнула головой, но все же решила не сдаваться. «Это мой выбор», — настаивала я. «Но его это тоже касается». Карлайл поднял руку, пресекая спор. «Так или иначе, но Эдвард будет нести ответственность за сделанное с тобой». «Он не единственный, кто может это сделать», — я осторожно взглянула на доктора Каллина. «Но это уже решать вам вместе», — хохотнул Карлайл, но тут же посерьезнел. «Я никогда не буду уверен, правильно ли я поступил. Вроде всегда хотел сделать как лучше. Но имел ли я право обрекать остальных на такое существование?» Я не ответила, представив на мгновение, какой была бы моя жизнь, не решив один прекрасный день Карлайл покончить со своим одиночеством, и вздрогнула. «Это мать Эдварда меня подтолкнула», — чуть слышно промолвил доктор Каллин, глядя куда-то вдаль. «Его мать?» Всякий раз, когда разговор заходил про родителей, Эдвард говорил, что их образы давно стерлись из памяти, остались лишь смутные и неясные воспоминания. Карлайл, похоже, помнил их очень хорошо, даже несмотря на то, что они были едва знакомы. Да, ее звали Элизабет. Элизабет Мейсон. Его отец, Эдвард-старший, умер в больнице, не приходя в сознание, еще в первую волну эпидемии гриппа. А Элизабет была в сознании почти до самого конца. Это очень на нее похож. У нее был тот же бронзовый оттенок волос, такие же зеленые с изумрудным оттенком глаза. «У него были зеленые глаза?» — переспросила я, пытаясь себе это представить. Да, глаза Карлайла цвета охры излучали вековую грусть воспоминаний столетней давности. Элизабет была одержима мыслью о сыне. Она теряла силы и шансы на выживание, пытаясь ухаживать за ним, хотя сама еле могла сползти с больничной койки. Я думал, что мальчик умрет первым, он казался гораздо слабее матери. Однако смерть непредсказуемая и неумолимая пришла за ней первой. Случилось это сразу после заката, когда я пришел на смену врачам, которые работали в день. В то время очень трудно было притворяться. Было много работы, а мне не нужен был отдых. Невыносимо было возвращаться домой и делать вид, что спишь, когда вокруг умирали люди. Первым делом я направился проверить Элизабет и ее сына. Я привязался к ним, хотя делать этого совсем не стоило. Я всегда старался относиться к людям осторожно, держась на расстоянии, принимая во внимание хрупкую человеческую природу. Но здесь ничего с собой поделать не мог. С первого взгляда я понял, что ее состояние ухудшилось. Лихорадка свирепствовала, а тело было слишком слабым, чтобы бороться. Она выглядела вполне адекватной, когда увидела меня, и принялась просить, глядя со своей койки. «Спасите его!» Она умоляла меня с той страстью, на какую только была способна. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал я, беря ее за руку. Жар был настолько сильным, что она даже не заметила, насколько неестественно холодна была моя кожа. От такой высокой температуры все должно было казаться ледяным. «Вы должны, доктор!» — Настаивала она, хватаясь за мою руку с таким пылом, что меня одолевали сомнения, переживет ли она такой стресс, или этот разговор отнимет последние силы. Ее глаза были тверды, как изумруды. «Сделайте все, что в вашей власти. Я знаю, что вы можете больше, чем кто-либо на свете. Спасите моего Эдварда». Это испугало меня. Она пристально смотрела проницательным, понимающим взглядом, и на мгновение мне показалось, что она знает мою тайну. Потом она стала бредить, потеряла сознание, и примерно через час после нашего разговора она умерла. Десятки лет я размышлял над тем, как избавиться от одиночества. Хотелось, чтобы рядом со мной был друг, с которым не пришлось бы притворяться, который понимал бы меня. Но сознательно лишить человека жизни так, как лишили меня, я не мог. Как не мог и простить того, кто сделал это со мной. В палате умирал Эдвард. Времени у него оставалось все меньше. Это было видно с первого взгляда. Надежды на спасение молодого, только начинающего жить парня, не было. Память Карлайла не была затуманена прошедшими годами. Он снова видел события того времени. Он так ярко описывал их, что я ясно представила себе атмосферу больницы, отчаяние и смерть, царившие там. И Эдварда, сгорающего в лихорадке, его жизнь, утекающую из слабого, уставшего бороться тела. Слова Элизабет эхом звучали в моей голове. Как она догадалась, что я могу? Неужели действительно возможно было бы пожелать такого своему сыну? Я посмотрел на Эдварда. Даже при смерти он оставался прекрасным. В лице было что-то чистое и доброе. Я бы хотел, чтобы такое лицо было у моего сына. Столько лет я не решался сделать это, теперь же приходилось действовать по наитию. Сначала я отвез его мать в морг, затем возвратился за ним. Никто и не заметил, что Эдвард все еще дышал. Было слишком мало врачей, слишком мало рук и глаз, чтобы уследить за всеми больными. В морге никого не было, по крайней мере, никого из живых. Я украл его через служебный вход и понес по крышам к себе домой. Я не был уверен, что делаю все правильно, но попытался повторить то, что сделали со мной столетиями раньше, в Лондоне, когда невольно обратили. Перерождение Эдварда длилось медленнее и болезненнее, чем мое. Я очень переживал, что обрек мальчика на такие муки, но никогда не жалел, что спас его от неминуемой гибели. Карлайл тряхнул головой, возвращаясь к действительности. Он улыбнулся мне. «Думаю, теперь я должен отвезти тебя домой». «Я отвезу», — сказал вошедший в этот момент на кухню Эдвард. Он появился из темной столовой, двигаясь очень медленно. Его лицо было непроницаемым. Прочесть по нему было ничего невозможно. Но глаза выдавали нечто, что ему скрыть было не под силу. Я внутренне сжалась от дурного предчувствия. «Карлайл может меня отвезти», — запротестовала я. Мой левый рукав был пропитан кровью. Эдварду и так сегодня пришлось несладко. «Я в порядке». Голос юноши оставался бесстрастным. «Тебе нужно переодеться, а то у Чарли будет инфаркт от твоего вида. Я попрошу Элис, она что-нибудь подберет». Он снова вышел, а я посмотрела с тревогой на Карлайла. «Он очень расстроен». «Да», — согласился Каллен-старший. «Произошло то, чего он больше всего боялся. Ты постоянно рискуешь жизнью, находясь рядом с нами». «Но это не его вина, как и не твоя». Я отвела взгляд от его красивых, мудрых глаз. Мне было трудно согласиться, но спорить я не стала. Карлайл подал мне руку и помог подняться. Вместе мы прошли в гостиную. Эсми уже вернулась. Она мыла пол в том месте, где я упала. Чувствовался запах хлорки. «Эсми, позвольте мне убрать». Было очень неловко, я почувствовала, что опять краснею. «Я уже закончила», — улыбнулась она мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке. Карлайл зашивает быстрее и лучше всех врачей, с кем я знакома». Они оба рассмеялись. Элис с Эдвардом вошли с черного входа. Элис поспешила ко мне, а Эдвард остался в стороне, все еще с тем странным выражением, застывшим в его глазах. «Пойдем», — сказала Элис. «Подыщем тебе что-нибудь не такое жуткое». Девушка подобрала для меня блузку, похожую на ту, в которой я пришла. Я была уверена, что Чарли даже не заметит подмены. А повязку мы легко спрятали под рукав, так что от сегодняшнего происшествия почти не осталось и следа. «Элис?» — шепнула я, когда мы подошли к двери. «Да?» — она тоже понизила голос и посмотрела на меня с любопытством. «Насколько все плохо?» Я старалась говорить как можно тише, но все равно не была уверена, что Эдвард нас не слышит. Девушка напряглась. «Я еще не уверена?» «Как Джаспер?» — она вздохнула. Очень расстроен. Случившееся вызов для него, он ненавидит проявление слабости. Это не его вина. Передай ему, что я не сержусь. Совсем. Скажешь? Конечно. Эдвард ждал меня у входа и сразу открыл дверь, как только я спустилась по лестнице. «Не забудь свои вещи!» — крикнула Элис. Она подняла и вложила в мою здоровую руку два пакета и фотоаппарат. «Поблагодаришь потом, когда откроешь». Эсми и Карлайл пожелали мне спокойной ночи, украдкой глянув на Эдварда, безразлично стоявшего рядом. На улице мне стало легче. Я поспешила мимо фонарей и роз, которые теперь навевали неприятные воспоминания. Эдвард шел в ногу рядом. Он открыл пассажирскую дверь для меня. На сей раз я забралась без стенаний. На торпеде была большая красная лента, украшавшая новую магнитолу. Я сорвала ее и бросила себе под ноги. Когда Эдвард скользнул за руль, я заткнула ленту под свое сиденье. Он не посмотрел ни на меня, ни на стерео. В тишине грохот двигателя показался совсем душераздирающим. Молчание сводило меня с ума. «Скажи что-нибудь», — не выдержала я, когда мы свернули на шоссе. «Что тебе сказать?» — невозмутимо осведомился Эдвард. Я скукожилась от его отчужденности. «Скажи, что прощаешь меня». В безразличных глазах вспыхнул гнев. «Простить тебя? За что?» «Если бы я была осторожнее, ничего бы не случилось». «Белла, ты просто порезалась бумагой. За такое не сажают на электрический стул». «Это моя вина». Тут Эдварда будто прорвало. «Твоя? Если бы ты порезалась у Ньютона дома, с Джессикой, Анджелой или кем-то еще из твоих нормальных, обычных друзей, что самое худшее могло бы с тобой произойти? Они не нашли бы бинты? Даже если бы тебя не толкнули, а ты сама упала на груду битых тарелок, что бы случилось самое страшное? Испачкала бы кровью сиденье машины по пути в больницу? Ньютон тогда держал бы тебя за руку, когда тебя зашивали, и он бы не испытывал при этом непреодолимое желание тебя убить в то время, что был рядом. Не думай, что здесь твоя вина, Белла. Это только заставит меня испытывать еще больше отвращения к себе. Черт возьми, Майк-то здесь при чем? Майк Ньютон, черт возьми, при том, что он гораздо лучше тебе подходит, — зарычал Эдвард. Лучше умру, чем буду с ним, — закричала я. Лучше смерть, чем быть с кем-то, кроме тебя. Не драматизируй, а ты не мели чепуху. Парень не ответил. Он мрачнее тучи пристально смотрел вперед. Всю оставшуюся дорогу я пыталась найти способ спасти остаток вечера. Но вот мы уже остановились у дома, а я так еще ничего и не придумала. Эдвард заглушил мотор, но продолжал судорожно сжимать руль. «Останешься со мной?» — спросила я с надеждой. «Нет, мне нужно вернуться. Меньше всего я хотела оставить его в таком состоянии. Ради моего дня рождения я пошла на шантаж. Нельзя иметь все сразу». «Либо ты хочешь, чтобы окружающие игнорировали твой праздник, либо нет». Он говорил строго, но уже не так угрюмо. Я вздохнула с облегчением. «Окей. Я не хочу, чтобы ты игнорировал мой день рождения. Увидимся наверху». Я повернулась, собирая в охапку пакеты. Он нахмурился. «Ты же не хотела принимать подарки». «Теперь хочу», — я ответила на автомате, а потом подумала, с чего бы ему меня дразнить. «Но Карлайл и Эсми потратили на них деньги. Переживу». Я неловко взяла оба пакета одной рукой и захлопнула за собой дверцу. В мгновение ока Эдвард оказался рядом. «Давай хоть отнесу», — сказал он, забирая подарки. «Я буду в комнате». Я улыбнулась. «Спасибо». «С днем рождения», — вздохнул парень и склонился, чтобы поцеловать меня. Я поднялась на цыпочки, стараясь задержать его губы у своих, но не успела. Он улыбнулся моей любимой улыбкой и исчез в темноте. Папин бейсбол еще шел по телеку. Когда я зашла в дом, то услышала комментатора, перекрикивающего рев болельщиков. «Беллс?» — позвал отец. «Привет, папуль!» — ответила я, поморщившись от случайного прикосновения к больной руке. Видимо, действие анестезии заканчивалось. Как все прошло? Чарли валялся на диване, положив босые ноги на подлокотник. Некогда густая курчавая каштановая шевелюра была взлохмачена с одной стороны. Элис превзошла саму себя. Куча цветов, огромный торт, кругом свечи, подарки, столько всего. Что тебе подарили? Магнитолу для пикапа. И еще что-то я пока не смотрела. Ничего себе. Ага, согласилась я. Ну ладно, я пойду, а то ночь на дворе. До завтра. Забыв о ране, я махнула рукой и поморщилась. Что у тебя с рукой? Я покраснела и выругалась про себя. Так, споткнулась, ничего страшного. Белла, Чарли вздохнул, качая головой. «Спокойной ночи, пап!» «Спокойной!» Я поспешила в ванную, где хранила пижаму для особых, как это, ночей. Я надела хлопковые брючки, которые сегодня заменили привычные старые треники, и повела плечами, поправляя майку, вздрогнув, когда шов задел рану. Одной рукой быстренько почистила зубы, и, умывшись, я помчалась в комнату. Эдвард сидел на кровати, лениво поигрывая одним из подарков. «Привет!» — невесело поприветствовал он меня. Я подошла, забрала коробочку из его рук, положив ее на постель, и забралась к нему на колени. «Привет! Теперь я могу открыть свои подарки?» «Откуда столько рвения? Ты разжигаешь мое любопытство!» Я взяла плоский прямоугольник, по-моему, от Карлайла и Эсми. «Позволь, я тебе помогу», — предложил Эдвард. Он разорвал фольгу одним плавным движением и вручил мне коробочку. «Ты уверен, что крышку я смогу открыть сама?» — пробубнила я себе под нос. Внутри оказался плотный лист бумаги с длинным текстом, отпечатанным мелким шрифтом. Мне потребовалась минута, чтобы понять, что это. «Мы едем в Джексонвиль?» Я чуть не подпрыгнула от волнения. Это был ваучер, который мы могли обменять на билеты во Флориду и обратно в любое время. Так было задумано. «Не верится! Вот мама обалдеет! Ты не будешь против? Там ведь солнечно, тебе придется все время сидеть в четырех стенах». «Думаю, я справлюсь», — сказал Эдвард и нахмурился. «Если бы я знал, что у тебя будет такая реакция, то заставил бы открыть конверт при Карлайле и Эсме. Я-то думал, ты опять будешь злиться». «Конечно, это очень дорогой подарок, но чтобы меня не мучило из-за этого совесть, я возьму тебя с собой», — Колин захихикал. «Теперь я жалею, что не купил тебе что-нибудь. Я и не представлял, что ты умеешь быть разумной». Я отложила ваучер, сгорая от любопытства, потянулась к его подарку. Эдвард взял его быстрее и развернул, как первый, вложив мне в руку прозрачную коробочку с новеньким серебристым компакт-диском внутри. «Что это?» — спросила я озадаченно. Молча он взял диск и, обогнув меня, вставил его в плеер у меня за спиной. Щелкнула кнопка запуска, и мы замерли, прислушиваясь, а потом заиграла музыка. Я слушала молча, с широко распахнутыми глазами. Эдвард ждал моей реакции, а я не могла говорить. Слезы хлынули из глаз, и я торопливо стала их вытирать. «Рука болит?» — спросил он встревоженно. «Нет, дело не в руке. Это великолепно, Эдвард. Ты не мог подарить ничего, что значило бы больше для меня. Я не могу в это поверить». Я замолчала, прислушиваясь. Это была музыка, написанная и сыгранная Эдвардом. Первое произведение оказалось моей колыбельной. «Я подумал, что ты не позволишь купить тебе пианино, чтобы я мог для тебя здесь играть», — пояснил он. «Ты прав. Как рука? Все хорошо». На самом деле рука пульсировала и пылала под повязкой. Приложить бы к ней лед или просто ладонь Эдварда. Но если бы я сказала это вслух, то парень догадался бы, что я его обманываю. «Я принесу тебе тайленол». «Да не надо», — возразила я. Но парень уже пересадил меня с коленей на кровать и направился к двери. «Чарли!» — зашипела я. Отец не знал, что Эдвард частенько ночевал у меня. Папу хватил бы удар, узнай он про наши ночевки. Но я не чувствовала вины, обманывая его, ведь мы не занимались ничем предосудительным. Непреклонный Эдвард с его правилами. «Не боись, он меня не поймает», — пообещал Эдвард, тихо исчезнув за дверью и вернувшись раньше, чем та успела захлопнуться. В одной руке он держал стакан из ванной, а другой протягивал мне таблетки. Зная, что спорить бесполезно, я безропотно выпила пилюли, которую он вручил. К тому же рука начинала беспокоить по-настоящему. Моя колыбельная, мягкая и безумно красивая продолжала звучать. «Уже поздно», — заботливо произнес Эдвард. Одной рукой он поднял меня с кровати, второй сдернул покрывало и бережно положил меня головой на подушку, ласково укрыв и подоткнув одеяло со всех сторон. Чтобы я не замерзла, лег на одеяло рядом со мной и обнял. Я положила голову на его плечо и счастливо вздохнула. «Спасибо тебе еще раз», — шепнула я. «Пожалуйста». Несколько минут мы просто слушали мою колыбельную. Потом полилась другая мелодия. Я узнала любимую музыку Эсми. «О чем ты думаешь?» — спросила я тихонько. Эдвард несколько секунд размышлял, но потом ответил. «Я размышлял о добре и зле. От этих слов у меня холодок побежал по позвоночнику. Помнишь, я попросила не игнорировать мой день рождения?» Спросила я быстро, надеясь, что моя попытка отвлечь не будет такой уж явной. «Помню», — с подозрением ответил Эдвард. «Пока день рождения не кончился, можно попросить поцеловать меня еще раз?» «Как ты ненасытна сегодня». «Да, я ненасытная. «Если тебе не хочется, то не нужно», — добавила я, задетая его словами. Эдвард засмеялся, потом вздохнул. «Не дай бог мне придется делать то, что я не хочу», — сказал он с каким-то отчаянием, а потом взял меня за подбородок и притянул к себе. Эдвард начал меня целовать так же, как обычно. Сначала он был очень осторожен, как всегда, а потом что-то изменилось. Неожиданно он стал настойчивее, запустил руку в мои волосы и притянул ближе. Я тоже запустила свои руки в его волосы и страстно впилась в него губами. Хоть я давно перешагнула границы, которые Эдвард установил, оберегая меня, на этот раз он даже не попытался остановить мой порыв. Я как могла прижималась к его прохладному, такому желанному телу. Все же ему пришлось остановиться. Он нежно отстранил меня, сжимая за плечи обеими руками. Задыхаясь, я свалилась обратно на подушку. Голова кружилась. В памяти всплывали какие-то неясные ассоциации. Неуловимо, на грани. «Прости», — сказал он, затаив дыхание, и перешел границы. «Да я не против». Нахмурившись, он смотрел на меня сквозь темноту, царившую в комнате. «Попробуй уснуть, Белла». «Нет, я хочу, чтобы ты поцеловал меня еще раз». «Ты переоцениваешь мою силу воли». «Что для тебя заманчивее, моя кровь или мое тело?» Я дразнилась. «Коварное сочетание того и другого». Он усмехнулся и опять посерьезнел. «Давай перестанем дергать удачу за усы. Попробуй заснуть». «Хорошо», — согласилась я, прижимаясь к нему сильнее. День и вправду выжил из меня все силы. Он был долгим и трудным, и я совершенно не испытывала облегчения от того, что он подходил к концу. Как будто завтрашний мог принести что-то плохое, что-то гораздо хуже. Это было глупое предчувствие, что могло случиться хуже, чем сегодня. Только если завтра пройдет шок от сегодняшних событий, и я впаду в панику. Я уже почти спала, когда поняла, о чем напомнил мне поцелуй Эдварда. Прошлой весной, когда мы должны были расстаться, чтобы он смог сбить со следа Джеймса, Эдвард поцеловал меня на прощание, не зная, увидимся ли мы когда-нибудь снова. Этот поцелуй был почти так же болезненно сладок, как тот, прощальный.